Глава 5. Мама Сита. Иди на свет. Больше всего на свете я люблю порядок, когда у каждой вещи не просто есть свое место, но она там и находится. Чтобы наш дом не превратился в резиденцию хаоса, мне необходимо все контролировать. Ох уж эти мальчишки. Снял футболку? Будь добр, брось в корзину для грязного белья. Поел? Помой посуду. Разве это сложно? Вечно мне приходится за ними заметать следы. Я методично вычищаю все шаг за шагом, и тогда наступает красота. Боже ты мой, бедные мои ногти. Закончив с уборкой, я заметила бурые полумесяцы. Я остервенело орудовала щеткой, пока ногти не стали походить на французский маникюр после посещения салона. После этого я с трудом вытащила на улицу к мусорным бакам черный полиэтиленовый мешок, по ощущениям доверху набитый камнями. И хотела было констатировать, что, мол, вот теперь хорошо, но рано обрадовалась. Холодильник. Как можно есть такую дрянь? Сыр с плесенью отнюдь неблагородного происхождения. Закостенелый хлеб. А он-то что здесь делает? Подгнившие овощи, источающее омерзительно кислое зловонье. «Боже, боже, сыночек! Боже, помоги, дай мне терпения и сил!» Хотя я люблю его, и этого вполне достаточно для мотивации разгребать за ним всю эту грязь. Перекинув одежду из стиральной машины в сушильную камеру, я выгрузила чистую посуду из автоматической мойки и расставила на полке в соответствии с иерархией размеров. Во всем должен быть порядок. И в голове, кстати, тоже. Если допустить факт, что внешний мир — это отражение внутреннего, я немного побаиваюсь человека, который здесь живет. Иди на свет. Признаться честно, я плохая мать. Та, что меня родила, Клэр, твердила это почти каждый день. Она и сейчас продолжала бы клеймить меня, если не отправилась в мир иной. Я почти всегда спорила, не желая признавать очевидное. Я считала, что все делаю правильно. Но я была слепа и не видела целостной картины. Не потому, что закрывала глаза, просто я не намного сообразительнее курицы и не в силах сложить следствие и причину. Слабое оправдание, знаю. Но я и не пытаюсь выставить себя невиновной. Прошлое — константа. Время нельзя повернуть вспять. Так что оставлю сожаления при себе. Только факты. Я плохая мать. И сейчас я замаливаю грехи и служу ему, как умеют глупые птицы. Мне хотелось бы, наверное, что-то изменить, поговорить, стать ближе. Но сын меня избегает, и он имеет на это право. Я виновата. И как бы я ни старалась, поезд уже далеко.